Ребенок спал, тихо посвистывая носиком. Ей тоже захотелось уснуть. Глаза так и слипались. Не нравилось, что Ваня вступил в пустой спор с Григорием. Все равно не переспоришь. А встать, позвать его домой не хватало силы. Отнялись руки-ноги, ослабли все мускулы. Она закрыла глаза. Григорий издевался над Мезенцевым. «Быть тебе, парень, тоже в тюрьме. Сам ты этого ищешь. С Пашкой вместе не попал, вывернулся. Деповщина теперь доведет. Я вот сам из-за них день целый в холодной просидел. Знаю, Нони, что за пакость такая. Еще ладно поверили, не то затаскали бы до смерти. Чего народу этому не имется, какой холеры им не хватает? Свободы народу хочется, Григорий. Тяжело так-то жить, задавленными. Тихо, чтобы не разбудить Груни, сказал Ваня. У народа тоже свой ум есть. В потьмах да связанным ходить надоело. «Да ты-то тоже не из таких ли уж стал?» — подозрительно спросил Григорий. «Из каких?» «А вот из этих, что народ мутит. Чем мутят-то?» «А посиди-ка в кутузке денек-другой», — нагло улыбаясь сказал Григорий. «Узнаешь, там тебе все объяснят». «Из таких или не из таких я?» — хмуро сказал Ваня. А народу тоже этим рот не закроешь. Вот-вот, таким, как мы с тобой. Не то рот заткнут, и... Григорий махнул рукой, влез на кровать, лег животом вниз и постукал друг от друга босыми пятками. Я тебе, Иван, вот что по дружбе скажу. Ты этих дел сторонись, особо насчет народа, всяких там разговоров. Ты думай, как самому тебе прожить полегче. За другого голову свою не ломай. Себе никто не враг, а на другого не надейся. Брат родной и то выдаст. Тягостный ты какой-то человек, Григорий, поправляя у спящей Груни бессильно повисшую руку, заметил Ваня. Всегда-то ты ноешь, ноешь. Нет в тебе никакой радости. Это тоже ведь жить тяжело. Без улыбки-то. «Кому что?» — сухо сказал Григорий, задетый за живое. «Тебе по лесочку ходить, цветы щипать, либо в мазуте варакаться, а мне на паре с гиком проскакать, либо так вот, задрав ноги, на постели лежать?» «Не понимаю я тебя. Правда, видно, что разные вовсе мы люди. Никакой разговор у нас не получается». «Зачем заходил?» «Бабушку вот попроведать. Хорошая она у вас». «Стерва!» — даже не приглушая голоса, буркнул Григорий. Аксенчиха зашевелилась на печке, охнула надсадно и села, свесив босые ноги. «Взяла я тебя в дом на беду свою. Ну, Григорий...» Она еле вздохнула. «Одна буду на старости лет горевать, а вылетишь ты у меня, крест святой, вылетишь!» Она потянулась, чтобы спуститься с печи, шарила пяткой, нащупывая приступочку. Ваня легонько толкнул Груню. «Домой пошли, Грунюшка», — сказал он. «Нагостились. Но прощайте покуда, бабушка, поправляйтесь». Груня терла ладонью покрасневшую щеку, на ней отпечатался шов от рубахи мужа. В этот момент, грузно шлепая толстыми пятками, в избу вбежала Дунча. По ее сияющему лицу сразу можно было понять, что прибежала она с интересной новостью. Даже не поздоровавшись с гостями, она бухнулась на постель Григорию, перевернула его на спину и громогласно оповестила на всю горницу. «Связанную привезли! Попалась, должно, где-то ворюга!» «Кто попалась?» — приподнимаясь на локоть, спросил Григорий. Бабка Аксенчиха сползла с печи и стояла, придерживаясь левой рукой за притолоку двери. Да Лизавета наша, убогая, лежит на телеге, руки назад закручены, морда в синяках.